гуру. Велико значение каждой признательности, которая указывает на проникновение в действительность. Если бы знали, какую заботою окружены, не прожигали бы ауру своим недовольством. Принесем тому, кто ведет, всю полноту понимания и признательности.